Ева подумывала о том, не записать ли ей номера их машин, чтобы позже, когда у нее будет свободное время, найти этих бедняк и преподнести им несравненный подарок, но она слишком торопилась, чтобы проявить должное внимание и сочувствие. Ей не терпелось добраться до Кловерфилда и поделиться новостями о папочкиной щедрости. Через сложную сеть международных трастов ее отец, Том Саммертон, первый заместитель генерального прокурора Соединенных Штатов, перевел ей 300 миллионов долларов. Это так же, как и обладание компрометирующими записями на лазерных дисках, давало ей возможность вести свободную жизнь. А записи свои она накопила, сидя в бункере в Лас-Вегасе, рядом с пауками. Ева считала самым умным шагом в своей жизни, изобилующей умными и продуманными шагами, то, что она не выпрашивала деньги у папочки все эти годы с тех пор, как все узнала о нем. Вместо этого она попросила работу в агентстве. Папочка решил, что она пожелала работать в бункере, потому что это совсем не сложно. Ничего не делать. Сидеть, почитывать журнальчик и получать в год 100 000 долларов. Он ошибался, думая, что она не очень умная, дешевая проститутка. Кажется, некоторые мужчины никогда не перестанут думать только одним местом, хотя многим уже давно нужно стать поумнее. Том Саммертон был одним из таких недалеких мужчин. Много лет назад, когда Евина мать была любовницей папочки, ему следовало относиться к ней получше. Но когда она забеременела и отказалась сделать аборт, он ее бросил. Это было подло. Даже в то время папочка был богатым молодым человеком, и ему предстояло стать еще богаче. Хотя он не добился большой политической власти, но был весьма амбициозен. Он вполне мог позволить себе позаботиться о маме. Когда мама припугнула его, что поставит под угрозу его карьеру, он подослал к ней парочку бандитов, и те так избили мать, что у нее чуть не случился выкидыш. После этого бедная мамочка до самой своей смерти была напуганной, оставившей иллюзии женщины. Папочка был так глуп, позволяя своим штанам решать за него, когда он завел 15-летнюю любовницу, именно столько было маме в то время. Позже он принимал решение, уступая своей жадности, хотя ему следовало привлечь в советчики голову или сердце. Он и позднее продолжал думать своим причинным местом, когда позволил Еве соблазнить его, хотя, конечно, он не знал, что она его дочь. К тому времени он забыл бедную мамочку, как будто она была дешевкой, девкой на одну ночь, хотя он спал с ней 2 года, пока не бросил. И если даже он с трудом и вспомнил мамочку, то ее беременность и то, что она ждала ребенка от него, совершенно выветрилось из его памяти. Ева не только его соблазнила, она довела его до животной похоти и тем самым сделала своей легкой добычей. Все продолжалось несколько недель. Когда она ему предложила немного поиграть в дочки папочки и изобразить в постели отца, который изнасиловал свою дочь, он завелся до предела. Когда Ева пыталась ему сопротивляться и якобы приходила в ужас от того, что отец насилует ее, у него здорово разыгрались сексуальные фантазии. Все оказалось записанным на видеокассету. Видеооборудование было великолепным. Она, к тому же, сохранила сперму Тома, чтобы с помощью сравнительного генетического анализа спермы и своей крови окончательно убедить его в том, что она действительно его дорогая доченька. Если придется предъявить видеозапись экспертам, то небольшое представление будет ими рассматриваться как действительное изнасилование. После получения такого подарочка папочка в первый раз в жизни начал думать головой. Ей удалось убедить его, что если даже он ее убьет, это ему не поможет. Поэтому он был готов заплатить столько, сколько нужно, чтобы она молчала. Он был поражен и очень доволен, когда она отказалась от денег, но попросил у него верную и хорошо оплачиваемую правительственную работу. Надо сказать, что ему совершенно не понравилось, когда она пожелала больше знать об агентстве и о тайных подвигах, которыми он пару раз похвалялся, лежа с ней в постели. По прошествии нескольких трудных дней у него хватило ума привести ее в объятия агентства. «Ты!» «Маленькая хитрая сучка», — сказал он ей, когда они, наконец, пришли к соглашению. Он даже ласково обнял ее и был разочарован, узнав, что они больше не будут спать друг с другом. Но со временем он примирился с этой утратой. Саммертон думал, что лучше всего к ней подходит определение «хитрая». Он не догадывался, как она использовала свою работу в бункере для достижения собственных целей, пока не узнал о ее замужестве с Джексоном Хайнсом после молниеносного 2-дневного ухаживания. Он также узнал о том, что она смогла полностью подчинить себе самых важных политиков города. Потом она пожаловала к нему, чтобы начать переговоры в отношении наследства. Только тогда папочка обнаружил, что слово «хитрое» не совсем точно характеризовало его милую дочурку. Она подъехала к Кловерфилду и припарковалась на красной полосе у входа рядом со знаком, на котором было написано «Не парковаться в любое время суток». Она прикрепила одну из карточек Джексона, член Конгресса, к ветровому стеклу, еще раз насладилась холодным воздухом из кондиционера и вышла в августовскую жару и влажность. Кловерфилд с белыми колоннами и стройными стенами был одним из самых чудесных заведений в США. Его приветствовал швейцар в ливрее. В приемной сидел весьма почтенный джентльмен, англичанин, которого все называли Денфилд. Ева так и не уточнила, Денфилд — это имя или фамилия? После того, как Денфилд записал ее в книгу посетителей и мило поболтал с нею, Ева пошла знакомым путем по тихим коридорам. Картины американских художников прошлого столетия, украшавшие стены, прекрасно сочетались с персидскими дорожками, покрывавшими темно-красный пол из хорошо отполированного дерева. Когда она вошла в роскошный номер Роя, то увидела, что ее дорогой человек двигался по комнате с помощью ходунков, чтобы немного поупражняться в ходьбе. Благодаря самым лучшим врачам мира у него начали неплохо работать руки. Он верил, что через несколько месяцев сможет сам передвигаться, без посторонней помощи, пусть даже прихрамывая. Она чмокнула его в щеку, он возвратил ей поцелуй. «Ты с каждым разом становишься все красивее», — сказал он. «Да, мужчина на меня все еще поглядывает», — ответила ему Ева. «Но уже не так, как раньше, и особенно из-за этих нарядов». Будущая первая леди Соединенных Штатов не могла себе позволить одеваться, как одевалась бывшая шоу-герл из Лас-Вегаса, которая упивалась тем, что доводила до безумия всех мужчин. Сейчас она даже носила лифчик, который несколько сдерживал ее груди, и казалось, что природа дала ей немного меньше, чем на самом деле. Но она же никогда не была шоу-герл. Ее фамилия была не Джаммер, а Линкольн, ну, как президент Абрахам Линкольн. Она посещала школу в 5 разных штатах и в Западной Германии, потому что ее отец был профессиональным военным, которого постоянно перемещали с места на место. Она закончила Сорбонну в Париже и провела несколько лет, обучая бедных детей в королевстве Тонга на южном побережье Тихого океана. Именно так было зафиксировано в ее файлах, и даже самый пронырливый, хитроумный репортер, получивший доступ к самому мощному компьютеру, не сможет выудить никаких компрометирующих сведений о ней.